Что ж вы, Раиса Павловна, мне прежде не приказали? Вы бы мне сказали. Ну что, что? Что вы любите гулять по ночам. Да тебе-то какое дело? Я люблю природу, ты, может, даже совсем ее не любишь. Я ведь как прикажетесь. Ежели вам одним скучно... А тебе не скучно в такую ночь? Тебя не трогает ни луна, ни эта свежесть, ни этот воздух. Ну посмотри, посмотри, как блестит ночь. Какие тени от деревьев. Ну, ты холоден. Холоден. Нет, как холоден. Я только не знаю, что вам угодно. Как для вас приятно. А, мои милые, ты хочешь играть наверх? Да и я бы, кажется, Бог знает, что да. Только бы узнать, что вы любите. Я уж так бы и старался. Но как ты думаешь, что я люблю, а? Лунус. Я Луну любила. Только давно прошло, мне не 16 лет. Родственников. Ох, он уморит. Уморит меня, Сосю. Родственников. Просто да. Виноват, Рейсман. Ну, говори, говори. Я приказываю. Не знаю. Тебя, дурак. Тебя! Да. Я и сам думал, да не смел. Ну, давно бы вы, а то, что я здесь так сколько времени. Вот так-то, так-то лучше. Давно бы ты, Раисонь... Ты что, с ума сошел? Раисонь... Ну, пошел прочь! Неуч! Негодяй! Мальчишка! Что я с дуру-то наделал? Завтра же меня отсюда! Виноват! Виноват! Не слушает! Завтра же меня в три шеи! Виноват! Виноват! Виноват! Виноват! Ничего знать не хочет! Пропал! Пропал! Пропал! Из-за деревьев показывается Петр Восьмибратов, оглядываясь, подходит к скамейке. Ночь-то уж очень светла. Может, Аксюша не выйдет, совсем побоится, чтоб не увидели? А ведь как нужно-то? Ведь уж последний бы раз повидались, да и кончено дело. Никак идет. И то... Ты здесь? Петя! Здравствуй. Давно уж тут путаюсь. Ну, ну жива ли покуда? Видишь, что жива. Ну, ну, говори скорее. Некогда, ведь того, гляди, хватит. Ну, с тятенькой у нас разговор опять был. Ну что он, говорит, скорее, душа мрет. Подается! Петя! Час ругал по обыкновению, а потом говорит... За тебя, говорит, дурака, видно, невесты с приданным не найдешь. Хоть бы, говорит, за тебя 2000 дали, то бы ладно. Слышь? Да ведь негде их взять-то. Так надо доставать. У Раисы Павловны не выпросишь, нечего унижаться. А ты у братца попроси. У Геннадия Демьяновича. Что ты? Петя! Страшно. Да и стыд-то какой. Да ведь уж ау, брат, до самого нельзя вплоть приходит. Да ведь нужно будет ему признаться во всем. Ну и что ж? Ну и признайся. Что ты? Да... Нет, я... Да ведь он свой человек. От него уж нам последнее решение да выйдет. Да-да, последнее. Ну, а ведь кто его знает на грех? Мастера-то нет, а он с виду-то парень добрый. Да ты поскорей. Завтра же чем свет. А в полдень мы с тятенькой придем, ты мне все скажешь. Хорошо. Вот. Хорошо. Вот только ты этого разговора долго не тяни. А так, мол, и так, да зарезу мне, мол, вот и конец. Ну, либо пан, либо пропал. Да-да. Разумеется, да стыда ли тут, когда... Что когда? Когда смерть приходит. О, что ты? Петя, мне все пусто как-то вот тут-то. Да с чего же это? Я не могу тебе сказать, с чего. Я не ученый. Вот говорю я тебе. Пусто мне вот тут, у сердца. А в голове-то у меня все думы. Я думаю, думаю. Да ты брось, брось думать-то, задумаешься, беда. Да нельзя бросить, ты ведь сил у меня нет. Как бы меня кто уговаривал, я бы, кажется, послушалась. Как бы держал меня кто. И все мне вода представляется. Какая вода? Да. Ну? Вот что, милый твой, ведь все меня в воду тянет. Что ты, перестань. Вот я гуляю по суду, а сама все на озеро поглядываю. Уж я нарочно от него подальше дохожу, чтоб мне его не видеть-то. А ведь так меня и тянет хоть взглянуть-то на него. А как я увижу издали-то, вода-то между деревьев мелькнет, так меня, ну вдруг точно сила какая, вот схватит, так и несет к нему. Я так бы с разбегу и бросилась. Да с чего же это с тобой грех-то нет, такой? Сама я не знаю. Нет, и не то, чтобы во мне отчаяние было, чтобы мне душу-то свою загубить хотелось, нет. Этого во мне нет. Что ж, жить еще можно. Можно скрыться на время, обмануть как-нибудь. Ведь не убьют же меня, как я приду. Ох, как это со мной случилось, я не знаю. Вот, дурачок ты мой, сколько я из-за тебя горя-то терплю. Ах ты, горькая ты моя. И где же ты, ты так любить-то научилась? Из чего это твоя ласка так вот душу разнимает, что не мать, кажется, никто на свете. Только уж ты, Аксюша, ты, пожалуйста. А то что ж, уж и мне за тобой не миновать выходит? Нет, уж это твое дело, ведь уж мне не узнать, будешь ли ты жалеть меня, будешь ли ты смеяться надо мной. Нет, мне своей бедой не расстаться, нет. А тебе дело до себя, мне легче не будет. Нет, ты лучше подожди хоть немного, да поживем в свою волю. Да что загодя думать-то? Вот еще что твой братец скажет. Конечно. Коли есть случай, зачем его обегать? Ну, может быть, и выручить. Может быть. Ну, что? Ступай. Время уже. А Ксюша, а ты домой что бы? А то Боже тебя охрани. Домой. Не бойся. Ну, что мне за охота? У меня теперь хоть что-нибудь есть впереди. Ну, тот же. Ступай. Смотри, я на тебя в надежде. А Ксюша одна. По аллее идет несчастливцев. Женщина, прекрасная женщина. Ты женщина или тень? Братец. А, я вижу, что ты женщина. А я желал бы теперь в эту прекрасную ночь побеседовать с загробными жителями. Братец. Много тайн, много страданий унесли они с собой в могилу. Душа моя мрачна, мне живых не надо. Мне нечего говорить с живыми, прочь. Братец, и я много страдал, и я страдаю. Ты? Я очень несчастна. О, если ты несчастна... Поди ко мне, поди на грудь мою, я два раза тебе брат. Брат по крови, брат по несчастью. Братец, я виноват. Нет, не передо мной. Можешь ли ты быть виновата, ты такая юная, такая прекрасная, перед кем? Я виновата передо всеми, перед собой. Я люблю. Дитя мое, люби кого хочешь. На то тебе Бог дал сердце, чтоб любить. Ах, что вы говорите? Любить? Я люблю, не помня себя, но мне нужно выйти за него замуж. Нужно. А кто ж тебе мешает? Люди мешают, которые власть. А ты их не слушай. Иди за того, кого любишь, и да будет над тобой мое благословение. Он не женится на мне без приданого, отец ему не разрешает. Нужно приданое, а у меня его нет. Какой вздор, счастье дороже денег. Мне нет счастья без денег. А много ли денег? 2000 рублей. Какие пустяки. Но неужели Раиса Павловна откажет тебе в такой малости? Откажет. Ведь меня держат из милости, кормят из милости. Смелю я еще просить приданого. Корку хлеба мне дадут, а денег нет. И от такой ничтожной суммы зависит счастье девушки. счастье молодой души. Нет, нет, не счастье, а жизнь. Жизнь? Сила небесная, так ли ты сказала? Так значит. Нет, Боже, неужели я вижу женщину? И любовь твоя непростая прихоть? И ты готова на все жертвы? Много я жертв принесла этой любви, а жизнь моя так горька, что ее и жрить-то не стоит. И ты без страха? Без страха, хоть сейчас. Ангелы Божьи, покройте ее своими крылами. Братец, не сердитесь на меня, не подумайте обо мне дурно. Ох, мне так тяжко сказать. Говори, говори. Братец, не сочтите меня за обманщицу. За бедную родственницу-попрошайку. Братец, мы жили с маменькой очень бедно. Я была ребенком, но я ни разу не поклонилась, ни разу не протянула руки богатым родственникам. Я работала. Теперь только вас одного я прошу, и то ночью, благо не видно стыда на щеках моих. Братец, братец, вы богаты. Одинокий, дайте мне счастье, дайте мне жизнь. Дьявол. Если бы не страх всегда за мою грешную любовь, я бы никогда, никогда. Будьте мне отцом, я девушка добрая, честная, я научу маленьких детей моих благословлять вас и молиться за вас. Я вырву все свои волосы. О, дитя мое, я преступник. Я мог иметь деньги, мог помочь тебе, мог сделать тебя счастливой. Я промотал, прожил их беспутно. И вот когда они нужны, нет у меня. И если б я знал, если б я знал, мы пьем, шумим, представляем пошлые, фальшивые страсти, хвастаем своим кабачным геройством, а тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плач! Пьяница, плач! Братец! Братец! Прости меня. Прости, я беднее тебя. Я прошел пешком сотни верст, чтобы повидать с родным. Я не берег себя, берег вот это платье, чтоб одеться приличнее, чтоб меня не выгнали. Ты меня считаешь человеком, благодарю тебя. Ты у меня просишь тысячи. Нет у меня их. Сестра, сестра, не тебе у меня денег просить. А ты мне не откажи в пятачке медном. Когда я постучусь под твоим окном и попрошу обохмелиться мне пятачок. Пятачок. Вот кто я. О. Еще, еще горе, еще обман моему сердцу. За что же я тебя обидела? И я, глупая, понадеялась. Разве я смею надеяться? Разве есть для меня надежда? Прощайте. Она бежит, бросает платок в себя. Она у берега. Нет, нет, сестра, тебе рано умирать. Несчастливцев бросается вслед за Аксюшей. Снова появляется Аркашка. Убежал куда? Уж не топиться ли? Вот бы хорошо-то. Туда ему и дорога. забегу в беседку, соберу библиотеку и прощайте. Посижу в кустах до святой марш. Деньги есть, слава богу. Теперь доберусь до какого-нибудь театра. Аркашка скрывается. Из глубины сада несчастливцев ведет Аксюшу. Пустите меня! Пустите меня! Нет, нет, нет, дитя мое, нет! Как невелико твое горе, умереть тебе не дам. Тебе надо жить, ты еще так молода. Тебя заело горе, надоела тебе молодая жизнь. Забудь это горе, брось эту жизнь. Начнем новую, сестра, для славы, для искусства. Я ничего не знаю, я ничего не чувствую, я мертвая. Отдохнуть мне. Ты ничего не знаешь, нет, нет, дитя мое, ты знаешь больше других. Ты знаешь бури, знаешь страсти, и довольно. Делайте со мной что хотите. У меня впереди ничего нет. Куда вы меня зовете? Зачем? Что там, я не знаю. Хуже не будет. И там есть горе, дитя мое. Но зато есть и радости, которых другие люди не знают. Так зачем же даром изнашивать свою душу? Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти... Эти перлы, эти бриллианты слез, кто, кроме меня? А там, ох, если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий, тебя засыплют цветами, подарками. Вот здесь на твои рыдания, на твои стоны нет ответа. А там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз! Эх, сестренка, смотри на меня. Ишь, жалкий бродяга, а на сцене я принц. Живу его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами над бедной Офелией и люблю ее, как 40 000 братьев любить не могут, а ты... Ты же молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движении. Ты выйдешь на сцену королевы и сойдешь со сцены королевы, так и останешься. Пойдем ко мне, такую ночь грешно спать. У меня есть несколько ролей, я тебе почитаю. Эту ночь я отдаю тебе. В эту ночь я посвящаю тебя актрисе. Пойдем. Несчастливцев ведет Аксюшу, но на пути у них вырастает Аркашка. Стой, беглец! Я великодушен, я тебя прощаю. Торжествуй, Аркашка, у нас есть актриса. Мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию.